лиц, сопоставляя прошлого картины, что удается мне не без труда. Из вороха распавшихся страниц соорудить пытаюсь мир единый, а из тряпья одежки обветшалый блистательный ваш облик, господа. Из полузгнивших кружев паутины вдруг аромат Антоновки лежалый, какие-то деревни, города, а в них разлуки, встречи, именины, родная речь и свадеб, поезда, сражения, сомнения, проклятия, кринолины и крестьянок платья, как медуницы перед розой алой, фигуры ваших женщин, господа. И не хватает мелочи, пожалуй, чтоб слиться с этим миром навсегда.